сессии готов?» — спрашивает Шутов, сунув ему свои два пальца. «Доклад написал?» «А чего писать?» — возражает Сколота. «Так, скажу несколько слов, и все». «Не несколько слов, а доклад на 40 минут». «Да о чем говорить 40 минут? И 5 минут хватит». Шутов настаивает: 40 минут. Сколота возражает: несколько слов. И совершенно очевидно, что спор у них не настоящий, а так, рутинная игра. Сколота председателем работает давно и знает, что доклад, о чем бы то ни было, о подготовке к весеннему севу, об утеплении на зиму коровников или об укреплении социалистической законности займет не меньше 40 минут. Потому что в него будет включен краткий обзор международного положения с критикой агрессивной политики американских империалистов и противопоставлением ей мудрой и миролюбивой политики КПСС. Потом будет сказано об успехах всей страны по выполнению решения очередного съезда КПСС и 5-летнего плана с постепенным переходом к местным проблемам. Покочевряжившись, Сколота соглашается на 40 минут, после чего мы все трое направляемся к местному магазину. Заходим. Продавщице никто ничего не объясняет. Но она свое дело понимает сама. Немедленно выгоняет всех покупателей, объявив, что магазин закрывается на переучет. Затем откидывает доску прилавка и пропускает нас во внутреннее помещение. Там открывает бутылку водки, дает каждому по граненому стакану и соленому огурцу. Выпили, закусили, сели в машину, поехали в следующий сельсовет, где повторяется все один к одному. Шутов говорит председателю: 40 минут. Председатель спорит, потом соглашается. Потом магазин, водка и дальше. На знакомство с кругом моих обязанностей ушло 3 дня. В день по 5 сельсоветов и по 5 бутылок водки. Поступая на эту работу, я думал, что буду принципиальным и неподкупным. Но после такого ознакомления с делом, как я мог, приезжая уже в одиночку, отказываться от выпивки с председателем? Так вот ездил и пил. Впрочем, делу это не вредило, потому что дел никаких у сельсоветов не было. Всей жизнью на селе руководили райкомы партии, председатели колхозов и бригадиры. А деятельность сельсоветов сводилась в основном к проведению этих самых реально никого ни к чему не обязывающих сессий и выдаче деревенским людям разных справок, за которые они безропотно расплачивались мелкими взятками. Кроме поездок по району, в мои обязанности входила проверка протоколов сессии и заседаний исполкомов. Протоколы составлялись полуграмотными секретарями сельсоветов и подписывались такими же председателями. Один из таких протоколов, посвященный укреплению социалистической законности, кончался так: «На территории сельсовета имеется много детей дошкольного возраста, которые в школу не ходят, а занимаются различными видами пьянки и хулиганства. Просим прокуратуру, райисполком и милицию унять взорвавшихся хулиганов». Культ личности и цик личности. Весной 1956-го 12-летняя сестренка Фаина спросила меня: «Вова, что такое культ личности, цик личности?» Ну, на первую половину вопроса я как-то ответил, а насчет второй не сразу догадался, что Фаина слышала по радио, кроме сообщений о 20-м съезде КПСС и культе личности Сталина, еще и о том, что руководители предприятий должны настойчиво добиваться цикличности производства. Я в молодости практически никакого интереса к политике не проявлял, то есть не следил за ее подробностями, но общее направление улавливал и подтекст газетных материалов чувствовал. Появившуюся в «Правде» года за 2 до 20-го съезда статью о культе личности заметил. Еще не о культе личности Сталина, а вообще о культе личности как явлении, якобы чуждом КПСС и советскому обществу. Цитировались разные коммунистические авторитеты, и, судя по статье, наиболее решительным противником культа личности был сам товарищ Сталин. Приводился пример. В 20-каком-то году вышла книга «Детские годы И.В. Сталина», содержавшая неумеренные похвалы герою книги. Товарищ Сталин книгу прочел, и она ему не понравилась. «Это эсеры», — Писал Сталин, утверждает, что историю делают отдельные личности, а мы, большевики, говорим, что историю делает народ. Книжка, заканчивал свой отзыв, Иосиф Виссарионович, льет воду на мельницу эсеров. Советую сжечь книжку. Было ясно, что авторитетом Сталина наносится пробный удар по Сталину. Не знаю, была ли сожжена та книжка, но доклад Хрущева на 20-м съезде долгое время считался секретным. Он распространялся по партийным организациям. Я хоть и был беспартийным, но работал в райисполкоме и оказался среди допущенных к тайному чтению. В нашей керченской номенклатуре доклад вызвал большое смятение. Некоторые партийные работники, включая моего друга Сидоренко, забеспокоились, предполагая, что грядет большая партийная чистка, и торопливо полезли на стремянки снимать сталинские портреты. Но тут же последовали успокоительные разъяснения от таких же боявшихся повыше. Чистки не будет. И с портретами горячку пороть не надо. Сталин хоть и совершил грубые политические ошибки, остается выдающимся деятелем нашей партии и международного коммунистического движения. Половинчатость политики Хрущева, который, раскритиковав Сталина, попытался оставить в неприкосновенности созданную им систему, оказалась характерной для всех наших вождей-реформаторов. Горбачев пытался реформировать систему, но отказаться от нее полностью был не готов, да и не мог бы, окружение не позволяло. Оно перепугалось и того, что было сделано. Ельцин пошел намного дальше, но так называемый суд над КПСС допустил только фарсовый. На люстрацию не решился, и труп Ленина из мавзолея не вынес. И вот мы строим, или уже построили, капитализм. А труп, к моменту написания мною этих строк, как сказал бы дедушка Крылов, и ныне там. Меры были всегда половинчаты, потому что полное и последовательное разоблачение Сталина могло бы состояться, если бы Хрущев и другие соратники Сталина признали и свое участие в сталинских преступлениях. При возбуждении в более поздние времена процесса люстрации и реальном осуждении преступлений КПСС Ельцин и другие тогдашние руководители России должны были признать свое участие, если не в самих преступлениях, то хотя бы в том, что состояли в преступных организациях КПСС и КГБ. На что пойти они оказались неспособны. 20-й съезд был самой первой и самой непоследовательной попыткой либерализации советского общества. Партия под руководством Хрущева разоблачала преступления Сталина, тут же пугалась собственных разоблачений и осаживала как раз тех, кто ее в этих действиях поддерживал. А испуганный сам собою Хрущев, защищаясь от собственных же сторонников, окружал себя явными сталинистами. Попытки писателей и журналистов показать, чем был сталинизм в действии, пресекались. Авторов одергивали окриками, что партия сказала о сталинских преступлениях все, что нужно, и хватит, хватит. Власть пыталась утвердить общество в мысли, что сама по себе советская система была хороша, и только Сталин был не совсем хороший. Но это все трудно вязалось даже с теми неполными и все же леденящими душу фактами, которые сама же партия придала огласке. Эта странная ситуация заметно отразилась в первую очередь на таком чувствительном к переменам инструменте, как литература. Писатели почувствовали большую свободу и большую потребность высказать наболевшее. Но шаг вправо, шаг влево все еще считался побегом. Роман Дудинцева «Не хлебом единым», критический и в духе того, о чем было сказано на 20-м съезде, немедленно подвергся зубодробительной критике, какую нынешний читатель вряд ли может себе представить. Это когда по команде высшего и партийного начальства все советские газеты обрушиваются на писателя с обвинениями в очернительстве, и ни один критик, и ни сам автор не могут ничего против этих обвинений возразить. При Сталине человек, подвергшийся такой критике, мог ожидать чего угодно, вплоть до ареста. При Хрущеве причины для подобного страха еще оставались. Но времена все-таки были уже другие. Дудинцева не посадили, Но какое-то время он стал фигурой опальной. Ни один издатель не решался его печатать. Официальная критика и дальше была настроена против всего в искусстве, что не соответствовало ее представлению об образцах социалистического реализма. Чуть-чуть правды то там, и тут же разражается скандал. И тем не менее в литературе появляются вещи все более острые. Впрочем, дело не только в литературе.